Глава 41. Хорошее слово «почти». Оно спасло мне жизнь. Этот вампир, по ощущениям, был такой же древний, как Архонт, но другой, не ледяной колосс, спокойный и неумолимый в своем медленном движении, а вулкан, дикий, яростный, непредсказуемый и злой. Он извергался, чтобы снести все вокруг, наслаждаясь страхом, болью и хаосом. Древняя и сильная гадина, почему-то решившая в наше время закосить под дворового гопника. Одно хорошо — эта тварь не пыталась убежать. Наоборот, хотела схватить и укусить, поставить метку, подчинить, отнять, даже убить, если придется. Под девизом «Так не достанься же ты никому», вампир Жорик четко нацелился перегрызть мне горло. Возможно, потом он собирался меня как-то вылечить, не знаю. И проверять ни капли не хотелось. Моя сверхскорость позволила уклониться и сунуть крокодилу в пасть не шею, а руку. И то я сразу заорала от боли. Ни один из тех, кто пил мою кровь, не пытался рвать жилы и прокусывать кости насквозь. От шока в глазах помутилось. Я пару раз успела приложить кусачью пакость по башке свободным кулаком. Похоже, в стрессе у меня не только скоростной режим включился на полную катушку, но еще и силушки прибавилось. Жорик утробно булькнул и упал на грязный пол, захлебываясь моей кровью. А я в аффекте еще и пару раз пнула его, чтобы отлетел подальше и не кусался. Рука болела и горело до звона в ушах, будто в пасти этого крокодила не слюна, а кислота. И заживали раны медленнее, чем раньше. Но заживали, слава всем богам. Значит, надо просто перетерпеть, скоро станет легче. Скоро. Одна проблема. Эта тварь подвальная должна подчиниться мне прямо сейчас. Выжидать, пока сила моей крови притащит его на коврик у двери, было некогда. «Жри!» Пересиливая страх, отвращение и боль, я шагнула к скорчившемуся у стены телу. За волосы развернула голову вампира вверх и сама распорола поджившую вену, а его клык в оскаленной пасти. «Чтобы ты подавился, урод! Чтобы у тебя несварение случилось, гад! Чтобы тебя понос пробрал отсюда и на месяц!» Урод подавился. Но сколько-то крови проглотил. Открыл глаза и зарычал на меня, словно дикий зверь. А вот кинуться даже не попытался. Наоборот, стал медленно отползать в угол. «Где моя подруга?» Сначала решаем важные вопросы, потом разбираемся со всем остальным. «Там, где скоро сдохнет!» Тварь завыла и скорчилась, пытаясь то ли выплюнуть проглоченное, то ли вообще вывернуться наизнанку. Нет, мы так не договаривались. Зря я, что ли, рукой жертвовала. «Вставай и веди туда, где ты ее оставил!» — холодно приказала я Жорику. «Мам дорогая, какое же дурацкое имя для кровососа!» Настырный гад попытался не подчиниться, и пока его корежило, я узнала несколько новых матерных слов. Большой петровский загиб позавидует словарному запасу этого вампира. Только он все равно проиграл. Поднялся на дрожащие ноги, держась за стеночку, и шагнул к одной из дверей. Зарычав злее прежнего, он открыл рот и набрал в грудь воздуха. Тут во мне взвыла благим матом интуиция. Наверняка же хочет подать сигнал сообщникам. «Молчи!» — успела рявкнуть я и кинулась вперед. «Добить тварь!» И в этот момент кто-то прошмыгнул мимо, в ту самую дверь, а мне на плечи легли знакомые теплые руки. «Все золотко?» — направление он указал. «Дальше Айвард разберется. Ты молодец, все сделала правильно. Но держать этого зверя даже на цепи я бы не советовал». «Я и не собираюсь. Возможно, кровожадный крокодил занес в рану не только свою слюну, но еще и бациллу злобности. Как только моя подруга будет в безопасности, тварь умрет. Но я хочу, чтобы это было медленно, больно, и чтобы он все понимал до самого конца. Стоять! Не смей двигаться! Жди, пока до тебя очередь дойдет. Выдав ценные указания монстру, я с большим облегчением снова стала маленькой девочкой в объятиях сильного мужчины. Позволила взять себя на руки, найти место, куда меня усадили, протянула укушенную руку и дала залезать рану. Возможно, это самовнушение, но одно прикосновение первого сразу сделало боль почти неощутимой. Поэтому я совершенно спокойно восприняла появившегося в дверях Айварда со Светкой на руках. И младшие, и подруга были покрыты кровью с головы до ног, будто их из бронзбойта ею поливали. Вампиры на руках, волосах и одежде еще и чьи-то ошметки повисли. Да. Светка уткнулась лицом ему в шею и тихонько дышала, не пытаясь вырваться. А когда Айвард остановился, вопросительно глядя на меня, она едва заметно завозилась и что-то тихо спросила. «Что?» — я навострила уши. «С каких пор ты ее котенок?» Котенками наша бухгалтерша именовала только тех, с кем спала. Причем не один раз и даже не два. «Чего? Так это к Светке наш младший бегал за личной жизнью? А мне никто ничего не сказал?» «Так вышло», — хмуро буркнул Айвард. Хотел подстраховаться и увлекся. «Подстраховаться?» На удивление сама Светка сидела на его руках тихо и даже не пыталась возмутиться. «За нее сейчас выступала я». «Ну ты же не поверишь, если я скажу, что это была любовь с первого взгляда», — ухмыльнулся сквозь кровавую маску парень. «Мне нужна была дополнительная гарантия выживания. Не к начальнице же твоей было бежать. Тем более проституток я только за еду воспринимаю. А выискивать жертву на улице было некогда. Вот рванул к ней». «Загипнотизировал?» Я с подозрением прищурилась. «Укусил? То-то мне все время казалось, что от тебя неуловимо знакомо пахнет». «По-твоему, без гипноза я женщинам не интересен?» Айвард посадил Светку рядом со мной. «Увлекся!» — буркнул он недовольно и покосился в сторону подозрительно притихшего монстра. «Всех его помощников на запчасти разобрал!» Я тоже скосила взгляд на Жорика. «Кого не разобрал, те попрятались по углам. Но эксклавы будут вынуждены вернуться и защищать хозяина». Теперь Айвард задумчиво посмотрел на Лоранда. «А если хозяин умрет?» «Ну, не сильна я пока в их междувампирских связях, что поделать?» «Вздохнут свободной грудью и разбегутся?» С сарказмом протянул мой старший, внимательно изучая младшего. «Кажется, мальчики прикидывали, стоит ли им надеяться друг на друга в случае опасности. У этого упыря не было добровольных соратников даже среди дикарей». «Отлично!» Я выдала чуть отдышавшейся и непривычно молчаливой подруге бутылку воды из сумки и пачку влажных салфеток. «Тогда займемся медленной казнью. Солнышко, нам нужно что-то спросить у этого смертника». Удивительно, я собиралась медленно, мучительно и необратимо убить живое или почти живое существо. Даже не ради еды. Есть эту тварь, я опасалась. Вдруг еще чего подхвачу нехорошего. И не чувствовала ни раскаяния, ни сомнений. Словно мне просто надо было смыть грязное пятно с нужной вещи.